Глава 14. Беглый садовник. Наталья возвращалась домой от Ярославы Вишняковой, когда позвонила дочь и попросила подобрать ее неподалеку от студенческого общежития. Пришлось сделать небольшой крюк. Даша стояла возле автобусной остановки с расстроенным видом. Женщина притормозила, и та быстро села в машину. Что случилось? На тебе лица нет. Ничего страшного, мам. Переживем. Это как-то связано с Егором? Ты что тут делала, кстати? Степана сегодня выписали из больницы. Мы помогли ему собраться и... Ага. Значит, все же встречалась с Егором. Не боишься, что отец узнает? Боюсь, конечно. Но мне уже так надоело вечно пытаться всем угодить. От этого одни проблемы. Значит, дело не в Кукушкине. Так что произошло? Это все Вика. Оказалось, никакая она мне не подруга. Сговорилась с отцом, чтобы тот свел меня с другим парнем, представляешь? Только для того, чтобы самой заполучить Егора. Ничего себе, вы же с ней были так близки. Она лжет всем о своем богатстве. Оказалось, что их семья давно разорена, они продали дом. Это никак не меняет моего отношения к Вике. Но она ненавидит меня за то, что мы по-прежнему богаты. Были еще и другие вещи, о которых даже говорить не хочется. Сегодня мне открыли глаза на многое. Может, на Вику просто наговаривают? Я пыталась с ней поговорить. Она даже не стала ничего отрицать. Что ж, иногда близкие люди оказываются злейшими врагами. Грустно это слышать, но все же хорошо, что все выяснилось. Хорошо. Только я не знаю, как вести себя с ней при встрече. Как смотреть ей в глаза после всего, что она натворила. Это пусть она переживает. Ты же не сделала ничего плохого. Верно. А я тоже хотела с тобой поговорить. Понимаю, может, момент не совсем подходящий, но для этого невозможно подобрать подходящее время. О чем ты? Думаю, настало время мне покинуть дом твоего отца. Я мечтала об этом много лет, но удерживала необходимость быть рядом с тобой. Владимир никогда не отпустил бы нас вдвоем, а я хотела сама растить тебя, воспитывать, поддерживать. Я и сейчас буду это делать, но жить мне теперь лучше отдельно от Решетниковых. О. Только не думай, что я тебя бросаю. Я люблю тебя больше всего на свете, но Владимир сделал мою жизнь невыносимой. Я больше не в силах терпеть его издевательства и оскорбления, понимаешь? Конечно. Ярослава пригласила меня пока пожить у нее. Я найду работу. Уже есть кое-какие мысли на этот счет. Я с радостью забрала бы и тебя с собой. Но что ты сама об этом думаешь? Отец не позволит. Да, тут нужна решимость. Но ты уже совсем взрослая и можешь сама принимать решение. Он оплачивает учебу, и я знаю, что сумма не маленькая. Без его помощи я не смогу закончить университет. К тому же, если уеду с тобой, он постарается испортить жизнь нам обеим. Владимир на многое способен. Ты и сама это знаешь. Я хорошо тебя понимаю, мам. Я же вижу, как он к тебе относится. И если отец разрешит тебе уехать, буду только рада. Но самой мне лучше остаться. Да, возможно, будет трудно, но бабушка поддержит. Нужно дотерпеть хотя бы до окончания учебы. А если он начнет целенаправленно портить мне жизнь, я в любой момент могу перебраться к тебе. Все так, дорогая. И я с радостью тебя приму. Хорошо, что ты меня понимаешь. Это как-то связано с Романом Кукушкиным? А при чем здесь он? Мам, брось. Я же общаюсь с Егором, моего отец тоже делится с ним. К тому же я много раз видела вас вместе, и вы с Романом так смотрите друг на друга. Я не осуждаю, не думай. Отец действительно по-свински относился к тебе все эти годы. С отцом Егора это не связано. По крайней мере, не сильно. Просто знакомство с ним стало для меня неким толчком, осознанием того, что нужно что-то менять, пока еще не поздно. Вот и решилась на отчаянный шаг. А что сам Роман об этом думает? Почему ты так им интересуешься? Должна же я знать, с кем проводит время моя мать. Роман... Он чудесный человек. А я недавно поняла, что очень мало в своей жизни встречала хороших людей. Не знаю, к чему это приведет, но мне нравится с ним общаться. Конечно, если ты будешь против, я прекращу. Я не против. Ты и правда слишком многое вытерпела в нашем доме. А я в последнее время не знаю, как относиться к отцу. Он то кричит, то не разговаривает со мной неделями, то вдруг начинает изображать любящего родителя. Я с удовольствием сбежала бы от него прямо сейчас, но понимаю, сколько проблем это за собой повлечет. Поэтому подожду еще какое-то время. К тому же не хочется оставлять бабушку наедине с ним. Он и сейчас ее не выносит, а если они останутся вдвоем... А когда ты собираешься переезжать? В самое ближайшее время. Ярослава уже выделила мне комнату в своем доме. Вещей у меня не так много. Переберусь, затем начну поиски работы. Ого, смотрю, ты кардинально решила изменить свою жизнь. Молодец. Мне следовало сделать это давным-давно. Какой же все-таки я была трусихой. Наталья уже подъезжала к особняку, когда на дорогу, прямо перед машиной, резко шагнула какая-то тень. Даша едва не вскрикнула от неожиданности. Наталья и сама перепугалась, едва успев ударить по тормозам. Тень замахала руками и торопливо приблизилась. Они узнали Сергея Борисова, своего беглого садовника. Господи, это же он, убийца! Даша, быстро звони в полицию. Наталья Станиславовна, Дарья Владимировна, я ни в чем не виноват. Выслушайте меня, прошу! Наталья на всякий случай закрыла окно, оставив лишь небольшую щель. А Сергей с поднятыми руками подходил все ближе. Даша уже держала телефон наготове. Пожалуйста, это очень важно. Не звоните никому. Сергей, ты знаешь, что тебя полиция по всему городу разыскивает? Твои отпечатки на орудии убийства. Что тебе от нас нужно? Просто поговорить. Я никого не убивал, Наталья Станиславовна. Меня подставили, клянусь. Я этими вилами постоянно в саду работал. Об этом все знали. Так чьи отпечатки могли на них быть? А я как узнал, что Иринку именно этими вилами убили, так сразу понял, что пора валить. Хорошо, что успел вовремя, до приезда полиции. Но кому нужно тебя подставлять? Об этом я и хочу вам рассказать. Но только не здесь. Нужно уйти подальше от чужих глаз. Это в ваших же интересах. Да неужели? Я мог бы просто сбежать. Но во всем доме только вы двое относились ко мне по-человечески. Вы не такие, как остальные Решетниковы. И вы должны знать, что творится в этом доме. Сон. Мам, помнишь? Она говорила выслушать и не бояться. И ты в это веришь? Что нам еще остается? Сергей, мы готовы тебя выслушать. Но идти с тобой никуда не собираемся. Да поймите же, я сильно рискую, появившись здесь. В поселке камеры наблюдения на каждом столбе установлены. А мне нужно вам кое-что показать. Давайте пройдемся, тут недалеко. Ну хорошо. Но только никаких глупостей. Нас двое, а ты один. Понял? Никаких глупостей, обещаю. Но вам нужно это увидеть. Сергей снова поднял руки, демонстрируя им пустые ладони. Припарковав машину поближе к обочине, Наталья заглушила двигатель. Они с Дашей вышли, и садовник тут же нырнул в густые кусты, растущие у противоположного края дороги. Думаешь, мы полезем туда за тобой? Тут есть тропа, не бойтесь. Через дорогу от ограды особняка начинался густой лес. Кусты сдерживала высокая сетчатая ограда, в которой зияло несколько прорех. Даша поняла, что никогда не ходила в этот лес, но Сергею, похоже, здешние тропы были хорошо знакомы. Парень уверенно вел их за собой, прекрасно ориентируясь в темных зарослях. А им ничего не оставалось, как идти следом, настороженно держась на безопасном расстоянии. На всякий случай Наталья вытащила из сумочки газовый баллончик и крепко сжала его в пальцах. Держи телефон под рукой. Чуть что, сразу звони в полицию. Ирину я не убивал, клянусь вам. Да, мы встречались, но ничего серьезного между нами не было. Так, доставили друг другу несколько приятных мгновений. Ни о какой ревности и речи быть не может, что бы там журналисты ни болтали. Люди взрослые, свободные, она могла встречаться с кем хочет. Я от нее верности не требовал, да и она от меня тоже. Что тогда случилось? Это все тайны вашего дома. Ирина ведь что-то знала и пыталась выяснить еще больше. Вы не в курсе, но она вовсе не та, за кого себя выдавала. И в ваш дом пришла не случайно, пыталась что-то разнюхать. Я всех подробностей не знаю, но она все время ваши разговоры подслушивала, комнаты обыскивала, пока дома никого не было. Я пытался вопросы задавать, Но она вечно на другие темы разговор переводила. И что же она хотела найти, интересно? Кто бы знал. Они уходили все дальше от ухоженных улочек Нового Вавилона, пробираясь сквозь густые заросли сирени и боярышника. Наконец, Наталья и Даша увидели, что садовник ведет их к какой-то кирпичной будке, казалось, растущей прямо из пологого склона небольшого холма. Крышу строения покрывал толстый слой почвы, на котором росли кусты и трава. Тяжелые железные двери будки были слегка приоткрыты. Внутри царила тьма. «Господи, ты куда нас привел?»